Глава 56. Королева. Погода в это раннее утро словно отражала мое настроение. Небо заволокло серыми тучами. Порывистый ветер разносил моросящий дождь, капли которого били в лицо, смешиваясь с невыплаканными за ночь слезами. Поплотнее закутавшись в длиннополый плащ так, чтобы было видно только кончик носа, я сидела на трибуне среди зрителей и смотрела на площадку. Пока еще пустую, но в скором времени ее заполнит стража. Затем выйдут 4 финалистки отбора, а последним появится сам король и объявит турнир открытым. Ремгар. Я не хотела его видеть. Думала покинуть столицу до рассвета, предупредить Стоуна и сестер, собрать свой нехитрый скарб, оставив во дворце все подаренные мне платья, взять Гьотто и двинуться в путь, к болотам, домой. Но разве это правильно? Я обещала довести отбор до конца. И если финальное испытание пройдет несколько принцесс, должна помочь выбрать из них ту самую. Всего один день. Дождаться окончания турнира, выполнить свою задачу и уйти со спокойной совестью, чтобы ни у одного гадкого дракона язык не повернулся сказать что-то резкое про недержащих свое слово ведьм. Приставленная ко мне стража усилила бдительность карауля не только дверь в мои покои, но и площадку под окнами. Так что план навестить перед отъездом королевские пещеры с запертым там драконом полетел в трубу. Проигнорировав свое место по правую руку от короля, я предпочла затеряться в толпе, в обществе Магды, которая, если и заметила мое тоскливое настроение, виду не подавала. «Я вчера получила письмо от отца», — первой нарушила молчание принцесса Корсиции. «Кажется, ему стало лучше». «Это же хорошая новость», — я взяла ее за руку. «Я тоже так думала, пока не дочитала до конца», — вздохнула Магда. «Он хочет, чтобы я срочно вернулась домой. Пишет, если ослушаюсь и стану просить защиты у короля Рейнара, он отлучит меня от семьи, лишит имени и оставит ни с чем». Я нахмурилась. «Как это возможно? Ты же его единственный ребенок и наследница». «Уже не единственная», — хмыкнула девушка. «Лена, моя мачеха, беременна. Уверена, что отец тут ни при чем, и он, думаю, знает. Но готов закрыть глаза, так как королевский маг предсказал рождение мальчика. Им теперь кровь и из носу нужно выдать меня замуж за родственника королевы, чтобы упрочить положение будущего наследника и закрыть всем сомневающимся рты». «Не поедешь?» «Ни за что», — твердо покачала она головой. «Я уже собрала вещи. Как только закончится отбор, перееду в дом, что остался от бабушки». Тьма. Вряд ли Дитер успел привести его в должный вид за такое короткое время. Да и без денег, на что она будет там жить? Я открыла было рот, чтобы пригласить Магду пожить в нашем с сестрами доме на болотах, но внезапно раздалась барабанная дробь. Как я и думала, площадку заполнили принцессы, окруженные стражей. Последними появились Дитер с Ремгаром, и окружающие меня зрители, несмотря на погоду, повскакивали с мест, разразившись подбадривающими криками и рукоплесканием. В ту же секунду я почувствовала на себе пристальный взгляд, цепкий, требовательный. Ни с каким другим не спутаешь. Только отвечать на него не стала, сосредоточившись на выступившем вперед маге. «Жители и гости столицы!» Усиленный голос Дитера, казалось, раздавался в самом ухе. «Позвольте поприветствовать вас на заключительном турнире королевского отбора. Оставшиеся 4 финалистки — достойнейшие красавицы, принцессы Новоземья, Фарзаца, Мойры и Миласса — сойдутся в завершающей схватке за сердце нашего короля». Взгляд против воли скользнул к креслу, который заняла внушительная мужская фигура, и остановился на небритом, уставшем лице. Сердцебиение усилилось. тело бросило в жар. Рэм смотрел прямо на меня, не отрываясь и почти не мигая. Внезапно он поднялся с кресла. Дитер удивленно замолчал, уступая свое место, а народ зашелся в восторге, но быстро присмирел, стоило дракону махнуть рукой. «Как уже сказал мастер Мэверик, все вышедшие в финал принцессы, несомненно, достойны и прекрасны. Но среди них не хватает еще одной». В воцарившейся тишине стали отчетливо слышны удивленные шепотки. «Леди Лилу, прошу вас, спуститесь к нам!» Магда испуганно охнула. Стоящие рядом люди начали оглядываться. А я, вместо того, чтобы радостно исполнить просьбу, как Рэм, видимо, ожидал, почувствовала закипающую в груди ярость. «Простите, Ваше Величество! Боги, откуда этот вызов в моем голосе? Вы верно напутали! Я не участница отбора, и, не имея за собой ни титула, ни земель, не могу ею стать!» Рэм даже не смутился. «Дитер, зачитай всем присутствующим подписанный мною указ». На губах мага заиграла ехидная улыбочка, когда он, вытащив из-за пазухи сложенный вдвое лист бумаги, поспешно его развернул. «Я, король Рейнара и всех прилегающих к нему земель, Ремгар Шаардан, повелеваю передать восточные территории своего королевства, отринутые когда-то от короны, но без должных бумаг и переименованные в болото, проживающей на них леди Лилу, которая вместе с землями получает титул первой королевы болот. Власть над указанными территориями переходит к королеве Лилу в день ее согласия принять участие в королевском отборе. Подпись и сегодняшнее число». «Лилу!» — еле слышно шепнула Магда, но в оглушающей тишине ее голос прозвучал как набат. «Ты слышала? Ты станешь королевой!» Судорожно сглотнув, я кивнула, но взгляд не отрывался от гипнотизирующих меня синих глаз. «Она не участвовала в предыдущих конкурсах!» — раздался в толпе чей-то яростный визг. «Это нечестно!» — подхватили недовольство остальные. Дитер, не переставая улыбаться, откашлялся. «Ну почему же? Леди Лилу успешно прошла все испытания. Мы с его величеством тому свидетели. Ответила на вопрос в первом туре. Принимала участие в девичнике во втором. В третьем не только нашла целебный гриб и приготовила из него отвар, который удачно испробовала на его величестве, но и расправилась с матриархом. А в четвертом продемонстрировала талант в изготовлении приворотного зелья. Испытания прошли на ура, а значит, будущая королева болот имеет полное право участвовать в финальном туре. Если она сама того пожелает, конечно же». «Она ведьма! Порождение тьмы!» — раздался с площадки сварливый голосок принцессы Фарзаца, который тут же подхватили большинство зрителей. Рэм нахмурился, сжал ладони в кулаки, словно готовился броситься меня защищать. Но тут раздался звонкий голос сидевшего на мужских плечах мальчишки, в котором я узнала встретившегося нам в лесу Макки. «Леди Лилу хорошая! Она спасла мне жизнь!» «Это правда!» — закивала стоявшая рядом с ним мать. «Она вернула нам с мужем сына!» «Она помогла мне вылечить спину!» — подхватил ее слова один из приставленных ко мне стражей, которому я пару дней назад посоветовала пить отвар колозутки, что снимает болезненные ощущения. «Наша сестра очень добрая и отзывчивая», — бросилась на мою защиту стоявшая позади Аника. «Лилу достойна участия», — переборов свою робость, крикнула Лайза, — «как никто другой. Раньше я тоже слышала много гадких историй о ведьмах, но они оказались неправдой», — узнала я голос своей горничной Арии. «За все время, что леди Лилу живет во дворце, она никому не причинила зла». «Лилу! Лилу! Лилу!» — это уже надрывалась Магда. «Тьма, их неожиданная поддержка, пусть и небольшая, среди ругани и злобных криков толпы, заставила сердце сжаться. На глазах снова выступили слезы, в горле встал ком. Что заставило Ремгара передумать? Мой вчерашний отказ? И имею ли я право отказаться от его предложения сейчас, когда за спиной стоит мой род, а впереди надежда защитить его от поползновения воинственных соседей? Это всего лишь участие, не победа. Ради будущего моего дома, свободы ведьм, ради болот». «Леди Лилу», словно прочитав мои мысли, подмигнул мне Дитер. «Мы все еще ждем вашего ответа. Согласны ли вы принять участие в финале отбора?» «Я согласна».